Тайна ученичества. «Встаньте, пойдем отсюда». Такими словами заканчивается 14 глава Евангелия от Иоанна. Господь оставляет горницу, где Он имел Пасху со Своими учениками, ученики послушно встали и последовали за Ним. И притча о виноградной лозе, рассказанная в 15 главе от Иоанна, возможно, была сказана по дороге. Какими обстоятельствами вызвана эта притча-беседа Господа? Есть несколько объяснений. Одни говорят, что Господь взял внешний образ для дальнейшей речи Своей, как нередко делал Он, из окружавшей и бывшей пред глазами действительности, то можно полагать, что образ виноградной лозы заимствован от разведенных по ребрам гор Елеонской виноградных садов. Другие утверждают, что притча была сказана под впечатлением пасхальной вечери. Есть и такие, которые думают, что эта притча, беседа Христова, была вызвана следующим обстоятельством. По свидетельству Иосифа Флавия, древности, книга 15, глава 11-3, над входом в Иерусалимский храм красовалась прекрасной работы золотая виноградная лоза, ветки которой вызывали восхищение у зрителей. Другие свидетели говорят, что даже птицы ошибались и прилетали поклевать виноградных ягод этой лозы, которые в сущности были искусственными и безвкусными. Они были неотличимы от действительных, но питаемости никакой. Возможно, Иисус с учениками проходил мимо храма Иерусалимского. Ученики Его восторгались красотой и ценностью искусственной лозы, а Господь объявил им, что Он является истинной виноградной лозой, а они, Его ученики, ветвями. Это был прекрасный образ для раскрытия некоторых истин. Виноградная лоза была символом еврейского народа, Исаии 5.1, Еремии 2.21. Пророк Исаия так говорит: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Исаии 5.7. Слова пророка Исаии были хорошо известны апостолам Христовым, но теперь на пути в Гефсиманию они услышали нечто новое и особенное. Не Израиль, не дом Иуды, а Господь Иисус является истинной и верной виноградной лозой, а Его ученики — ветвями. Сущность притчи. «Я есть истина виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгоряют. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. С 1 по 8 стих. Господь есть истинная виноградная лоза. Слово «истинная» в оригинале говорит о подлинности, реальности, неподдельности. В определенное время Бог сравнил Израиль с виноградной лозой, но проходит время, и через пророка Осию Он называет Израиль ветвистым виноградом. 10.1. И это сказано в смысле отрицательном. В то время влияние Господа Иисуса Христа, к как подлинной истинной виноградной лозы, оказалось громадным. Он не написал ни одной строчки какой-либо книги, он не был великим полководцем, но его влияние оказалось таким громадным, что с течением времени люди поставили его граничным камнем между древней и новой историей. И даже несмотря на рост разных противников, в настоящее время влияние его не уменьшается. Почему? Потому что он есть истинная виноградная лоза. Ветви. «Я есим лоза, а вы ветви» — стих 5. Ветви, питаясь соками лозы, приносят грозди или кисти винограда. Ветвь, оторванная от лозы, засыхает, умирает и ни к чему не пригодна. Для ветви существует два выхода — или пребывать на лозе, или быть отрезанной и брошенной в огонь. Но пребывание ветвей на лозе связано с двояким очищением. Об этом сказано в стихе 2 и 3. В 3 стихе Господь говорит так: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Это есть первое очищение. Для того, чтобы очиститься, нужно Слово Божье, которое ведет человека к покаянию. Деяния апостолов 10:42-43. Так как оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Ученики Господа были уже очищены через Слово, то есть через учение Господа, так как это учение с верою приемлемое и осуществляемое в жизни имеет очищающую силу в отношении к духовной природе человека. 5:24-8:31. Но есть и другое очищение. Всякая ветвь, приносящая плод, очищает, чтобы более принесла плода. Оказывается, ветви, приносящие плод, пребывающие на лозе, нуждаются в повседневном очищении. Первоначальное очищение через слово положило, так сказать, основу для будущего совершеннейшего очищения. Этот продолжающий процесс очищения испытали ученики Господа в связи с излиянием на них Духа Святого. И оно совершалось более и более во все дни их жизни. Если первое очищение есть путь оправдания, то второе очищение есть путь освящения, без которого никто не увидит Бога. Таковым нужно, согласно словам Христа, умыть только ноги. 13:10, 1 Иоанна 1:7-3:3. Плодоносность ветвей. Процесс плодоносности, процесс прогресса. Стих 2 и 4 говорит о ветвях, пребывающих на лозе и приносящих плод. Но в стихе 5 сказано о ветке, приносящей много плода. Но в том и другом случае подчеркивается Господом то, что без пребывания в нем, то есть не имеющие духовного общения с Ним, не могут делать ничего. Стих 4 и 5. То есть такого, что обещало плоды Духа, или истинное христианское нравственное совершенство. Таков естественный закон духовной жизни. Иеремии 17:5-8. Основные требования природы и всего бытия приносить плоды. Какие? Галатам апостол Павел говорит следующее. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23. О мирном плоде праведности говорит апостол Павел в послании к евреям 12:11. Тот же апостол в послании к Ефесянам, 5 глава и 9 стих, заявляет: «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». О прогрессе, плодоносности апостол Павел, заботясь о членах Филиппийской церкви, несмотря на то, что он радуется их духовной жизнью, молится, чтобы они, познавая лучшее, были чисты и непорочны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Филиппийцам 1:10-11. Итак, притча о виноградной лозе и ее ветвях показывает нам две важные истины. Истинные ученики Господа Иисуса Христа пребывают на истинной лозе, которой является Сам Господь, и приносят много плода. Пребывая во Христе, принося обилие плода, мы этим прославляем великого Бога. Матфея 5 глава, 16 стих. Аминь.